Глава 28. Поскольку Абракс Масуд временно выбыл из строя, мы возлагали надежды на Кормака, чья геомагия осталась единственным реальным способом замедлить наступление огромной армии. Засады и стрелы против такой орды были как укусы насекомых в спину разъяренного гиганта. Пока Эва, Сека и Винсент готовились к неизбежному сражению, мы с Брайденом и Кормаком отправились на север, прихватив отряд лучников-стражей и пронырливых горцев, которые должны были сбить врага с толку, насколько это возможно. Несколько лучших стрелков будут атаковать по ночам, когда темнота скроет их от глаз вражеских лучников и халерунов. Греющие руки у костра воин — очень заманчивая цель. Если нам удастся лишить врагов сна, потому что они будут опасаться получить стрелу в спину, мы добьемся своего. Кормак принялся за работу, устроив обвал из массивных валунов, чтобы преградить врагам путь. Он с ухмылкой показал мне долину, где узкие и острые, как нож, обломки скал вонзались в снег и полузамерзшую землю. Под тонким слоем снега каменные шипы были различимы только когда солнце стояло прямо над головой и тропу не накрывала тень горы. «Думаешь, это замедлит их продвижение?» — спросил Кормак, когда отошел отлить. Под задранной к поясу мантии открылись заросшие густыми волосами ноги. «Немного», — ответил я, представив собственный ужас, если бы столкнулся с подобным. «Видимо, то, что гонит их вперед, гораздо страшнее». Он хмыкнул, махнул членом на север и опустил мантию. «Что ж, тогда давай устроим еще больше веселья». Повсюду на пути врага встали еще более крупные шипы, лес из бритвенно-острых осколков высотой почти с человеческий рост, которые изрежут в лоскуты любого, кто попытается втиснуться между ними. Я предоставил ему делать свое дело и занялся другими задачами. Моя цель — присматривать за тем, чтобы все шло как надо, а не сражаться. Я просто уселся, распахнув дар пошире, и прочесывал окрестности в поисках чьих-либо мыслей. Брайден был нашими глазами в небе и лучшей защитой от крылатых демонов, периодически налетающих, чтобы сожрать наши лица и свить гнезда из тел, или что там еще хотят проклятые твари. После того, как я заглянул в замерзшую усадьбу, я уже мог предполагать что угодно и получал огромное удовольствие всякий раз, когда Брайден сбивал в небе демона и отправлял на смерть. Периодически я вставал и предупреждал о приближении врага. Мы быстро собирались и бежали дальше на юг по узкой неровной тропе, где все повторялось. Несколько лучников оставалось, чтобы помешать врагу, и если повезет, могли уложить в снег Хальруна, прежде чем приходилось отступать под градом стрел, а то и магии. Времени вечно не хватало. У врага был один или несколько геомантов, и хотя они устраняли препятствия медленнее, чем Кормак их возводил, но все равно разрушали самое неприятное из того, что мы оставляли у них на пути, и армия приближалась. Нам доставляло удовольствие слышать далекие вопли боли, когда люди наступали на шипы, и удалось замедлить врагов на целый день, пока они мучительно тащились вперед, а их одаренные выматывались, особо ничего не достигнув. Конечно, Кормак тоже устал, но ворчливый бородач с честью это выдерживал, и на следующий день был как огурчик. В сумерках я начал пылко спорить с Эвой. Она сбросила тяжелые доспехи, с головы до ног облачилась в мягкую белоснежную ткань и была полна решимости под покровом темноты идти в одиночку, чтобы убить как можно больше их вождей. Мне это показалось страшной глупостью, о чем я и сказал напрямик, без своего обычного обаяния. В конце концов, ей надоело мое ворчание, и она собралась уходить. Пришлось схватить ее за руку и остановить. По крайней мере, попытаться. С таким же успехом я мог бы остановить упряжку разъяренных быков. Эва потащила меня за собой, ничуть не сбавив хода. Но я ее не отпускал. «Я тебе не позволю». Она остановилась и двумя пальцами сбросила мою руку. Два ее пальца были сильнее, чем вся моя рука. Я поморщился от боли. «Они в двух днях пути от нашего лагеря, а нам надо как минимум три, чтобы дождаться подкрепления. Я должна обеспечить этот дополнительный день, или ты еще что-то придумал?» Я покачал головой. «Нет, но если ты останешься в живых, уже неплохо для начала. Я пришла сюда, зная, что пожертвую собой при необходимости. К «Конечно, но я тебе не позволю. Не забывай, здесь командую я». Она фыркнула и изучила меня единственным глазом из-под маски. «Почему ты так за меня беспокоишься?» «Потому что», — рявкнул я, — «почему все должно быть так сложно? Иногда просто беспокоишься о ком-то и все». Я посмотрел ей в глаз. «И, может быть, я беспокоюсь даже больше, чем имею право». Она замолчала, но я чувствовал ее стремление хоть к талике нормальной жизни, даже посреди поля боя и так далеко от дома. «У нас с тобой нет будущего», — я пожал плечами. «Я не говорил, что оно есть, я не очень-то хорошая партия». Она закашлялась, чуть не подавившись от изумления. «Ты? Я имела в виду себя». Сначала я не понял, о чем она. «Ах, вот оно что! Я и не думал о твоих ожогах. Я всегда обращал внимание только на ее характер и ум. Смелая, преданная, трудолюбивая, умная, саркастичная. Она пила, как рыба, и обладала острым языком. Чего еще может желать мужчина?» Она не знала, что на это ответить, не знала, злиться ей или нет. Вместо этого она отмела все в сторону и сосредоточилась на главной цели. «Ты не можешь пойти со мной, это меня замедлит. Если я сумею убить кого надо и благополучно вернуться, значит, так и будет». Она была права, я не мог двигаться достаточно быстро, чтобы дойти туда и выбраться целым, а все мои трюки не уничтожат целый лагерь врагов. «Тогда я пойду туда в твоей голове. Это я теперь умею». Она застонала. «Пока ты молчишь и не мешаешь мне заниматься своим делом. Мне нечего скрывать». Я постучался в ее разум, и она нехотя впустила меня в прихожую, но самые заветные мысли и чувства были надежно заперты за толстыми стенами. «Оставайся там», — сказала она. «Здесь командую я». «Конечно, буду тебя оберегать». И снова мое тело оказалось бесчувственным и уязвимым. Я вошел в разум Жовиана и приказал отнести тело в безопасное место и охранять, пока я нахожусь в голове Эвы. «Да чего же меня раздражает этот долговязый, ни на что не годный пустозвон», — подумала она. «Надо дать ему хорошего пинка под зад, чтобы держать в узде». «Я тебя слышу», — напомнил я. «Но ты же ведь это знаешь?» «Ну, конечно, знаешь. Ах ты, стерва!» «Стерва?» — фыркнула она. «Слабовато. А ты в таком случае вонючая дохлая псина с гниющей рукой». Должен признать, это произвело на меня впечатление. Еще одна причина, по которой Эва мне нравилась. Эва подняла руку, расстегнула пряжки, удерживающие стальную маску, и аккуратно положила ее, чтобы забрать по возвращении. Там, куда она идет, не место бликующему металлу. Впервые за несколько месяцев она вышла на люди без маски. Эва старалась не думать о том, как ужасно выглядит. Холодный воздух проникал в дыры на изуродованном лице и щипал обнаженные чувствительные зубы. Я промолчал. Совсем не похоже на мое обычное неуместное поведение, но я знал, что если скажу хоть слово про ее лицо, она тут же выкинет меня из своих мыслей и больше никогда не доверится. Эва глубоко вздохнула и позволила магии просочиться в каждую клеточку ее тела, даровав силу и твердость, превосходящие человеческие. Теперь ей не нужны были доспехи, разве что при ударе боевым молотом или шипастым топором какого-нибудь великана, да и то ее скорее поцарапают, чем убьют. Магия совсем другое дело, от нее лучшая защита — скорость. Эва наполнилась силой и желанием крушить врагов, как богиня войны. Окутанная тьмой, она мчалась к лагерю врага. Ее усиленная магией зрение превосходило зрение врагов, и она видела всех часовых, и греющих у костров окоченевшие руки, и тех, кто притаился в тени ледяных скал, ожидая, не нападет ли кто на видимых караульных. Эва с легкостью обходила всех, затаиваясь, когда они обшаривали окрестности взглядом, а затем проносилась мимо, бесшумно, словно дух. Похожие на насекомых демоны со светящимися зелеными глазами и непробиваемыми панцирями царили в снежной ночи там, где не смели ступать люди, и нюхали воздух, подергивая усиками, когда приблизилась Эва. Быстрым ударом по голове она заставила их замолчать, и они упали замертво, а она почти даже не замедлила бега. Она стряхнула с кулаков грязь и помчалась к огням и шатрам. В этом лагере развивались знамена трех племен — кабан, орел и морской змей. А значит, у каждого племени в большом шатре расположился военачальник. «Осторожнее», — предупредил я. Я чувствую в двух больших шатрах справа хальронов. И нам повезло. Одна из них — геомант. Избавься от нее, и они не смогут противостоять Кормаку. Слева от тебя яркий шатер с эмблемой орла на боку. Это уловка. Военачальник племени орла на самом деле находится в шатре поменьше слева от него, а в большом — его помощники. Вождь племени кабанов отсутствует, а вождь племени морского змея находится в северной стороне лагеря. Сомневаюсь, что ты проберешься туда и обратно незамеченной. Ее чувствительные глаза и мое мысленное чутье прекрасно работали в тандеме, и Эва наконец поняла, как здорово, когда рядом есть тот, кто способен читать мысли и красть информацию. «О да, ты просто превосходный спутник», — подумала она. «А теперь прекрати уже болтать и дай мне заняться делом». Я выполнил ее просьбу и проник в мысли скалгримцев, находящихся поблизости. Рано или поздно нам понадобится отвлекающий маневр. Ее главной целью были хальруны, ближайший вождь под знаменем с орлом, второстепенной, а два его помощника — третьестепенной. Эва хотела отсечь голову от тела, и если все пройдет удачно, они несколько часов будут сражаться, ничего не соображая, пока их не возглавит кто-нибудь другой. Эва была не из тех, кто медлит и теряет время. Мой дар, проникающий в умы, показывал ей путь. Она уворачивалась, пригибалась, ползла по снегу и пробиралась по лагерю, пока не оказалась прямо у шатра хальронов. Хальроны храпели, погрузившись в сон после дневных трудов по устранению ловушек Кормака. Эва прорезала боковую стенку шатра и скользнула внутрь, доставая еще один нож, чтобы пронзить первый череп. «Стой!» — сказал я, направив ее внимание на идеальный круг из собачьих клыков на полу у постелей. Каждый клык был вымазан в человеческой крови. Примитивное языческое заклинание. «Дай мне немного времени, и я с этим разберусь», — предложил я. «Некогда», — подумала она. «Все заклинания срабатывают не сразу, а уж эти язычники точно не первоклассные маги». Эва взяла по ножу в каждую руку и задумалась. «Не метнуть ли их?» «Нет». Одаренных таким способом не убьешь с одного удара, а на второй у нее не было времени. Она накачала мышцы магии по максимуму, прыгнула на первую лежанку, и нож с хрустом вонзился в центр лба спящего. Эва отпустила нож и перекатилась, прыгнула на следующую лежанку, второй нож прошел через глаз и вонзился в мозг. Как только Эва пробила головой ткань шатра, вылетела наружу и помчалась к вождю племени орлов, за ее спиной из земли поднялись жуткие шипы, и шатер разорвало в клочья. Стоящий снаружи часовой слишком вяло отреагировал на несущуюся к нему Эву. Удар кулаком в лицо отправил его труп в полет. В следующем шатре она обнаружила бородатого вождя без доспехов, под одеялом и с раскрытой книгой в руках. Он выпучил глаза от потрясения, а она схватила его за голову и повернула. Его шея хрустнула, как хворост. Эва отшвырнула его, вышла, проделала то же самое с его подручными в соседнем шатре, а затем помчалась на север к вождю морских змей. «Что ты делаешь?» — взревел я. «Совсем чокнулась. Мы здесь закончили». Эва не могла допустить, чтобы вождь остался в живых и принял на себя командование. Все они должны были умереть здесь и сейчас. Другого шанса у нее не будет. Лагерь наполнился воплями, и она помчалась на север в гущу криков, смятения и ярости. Пусть они запутаются. Если они не поймут, где она и кто такая, возможно, ей удастся уцелеть. Я замолчал, лихорадочно пытаясь исказить разум скалгримцев в темной и коварной магии. Над лагерем вспыхнула магия, и белый свет превратил ночь в день. Воины подняли оружие и нацелили его на Эву. В нее полетел град стрел и копий. Парочка попала в цель, и она покачнулась, но твердую, как железо, кожу рыцаря не так-то легко проткнуть. Вот он! Прямо перед ней из шатра выскочил вождь морских змей, сжимая в мускулистой руке светящийся топор. На ее пути встали два охранника, Эва пронеслась сквозь них, не сбавляя скорости, и отправила их в полет со сломанными костями. Затем настало время умереть и вождю. Его лицу метнулся кулак Эвы, вождь уклонился, отскочив в сторону со сверхъестественным проворством. Магорожденный с улучшенными физическими способностями. Двигаясь слишком быстро, Эва поскользнулась на слякоти и врезалась в шатер позади него, на мгновение запутавшись в козьих шкурах и холстине. Вырвавшись на свободу, она оказалась лицом к лицу с тремя закованными в доспехи воинами, их предводителем-магом, с зачарованным топором и... проклятие! С иссохшим Хальроном, увешанным костяными амулетами и бусами. Положение Эвы было незавидное, но ее это не остановило. Она рванула к предводителю клана, увернувшись от двух топоров его приспешников. Единственный удар раздробил одному из них грудину, и он рухнул на снег. Вождь оскалился и начал раскручивать топор, не сводя глаз с изувеченного лица Эвы и что-то бормоча на гортанном языке. Хальрун поднял костяной посох, и из него вырвалось и закружилось пламя. Эва отпрянула. Ее сознание наполнилось страхом и ненавистью к самой себе. Она проклинала роковое мгновение нерешительности. Теперь ей было не успеть к цели. К счастью для нее, все мои труды окупились с лихвой. Предводитель пошатнулся, его грудь пробила копье. 10 воинов с изображениями орла на щитах бросились на него, вопя о мести. Один из них рубанул магорожденного по шее и с победным криком поднял за волосы отсеченную окровавленную голову. Остальные принялись за Хальруна. Троих поглотило пламя, а затем колдун упал, и топоры описывали над ним кровавые дуги, рисуя на снегу красные линии. Магический свет погас, и все вокруг снова погрузилось во тьму. «А ну, вали нахрен отсюда!» — заорал я в голове Эвы. Я заставил скалгримцев поверить, что морские змеи предали их и убили их предводителей. Сейчас начнется кровавая баня. Может, Абраксмасуд и слепил из дикарей армию, но старая вражда у них в крови. «Ты меня пугаешь», — подумала Эва, когда ночь огласили предсмертные крики. «Это ты меня пугаешь», — возразил я. «Но драться ты умеешь, это уж точно». Она улыбнулась, несмотря на боль в обожженной щеке и челюсти. Я молча сопровождал ее, пока она не выбралась из лагеря и не надела маску. Ночь казалась слишком тихой, и Эва была одинока и несчастна в промокшей и заледеневшей одежде. После ярости боя началось что-то вроде похмелья. Я вернулся в свое тело и, завернувшись в одеяло, ждал Эву на краю лагеря, беспричинно волнуясь, что она все еще в опасности или ранена, или еще что. Стальная маска плыла ко мне, зловеще поблескивая в темноте, будто призрак смерти. Затем я разглядел руки и ноги, пропитавшиеся потом, кровью и ошметками мозга. Я испытал ярость и одновременно облегчение. Целый клубок эмоций пульсировал в центре моей груди. Я бросил Эве сухое одеяло. «Мы получили лишний день», — сказала она. «Больше ни слова о риске. Есть хочется. Будь другом, принеси мясо и чего-нибудь выпить». Я прикусил язык и исполнил просьбу. Какие бы отношения нас ни связывали, они постоянно балансировали на грани катастрофы, а мой ум частенько не поспевал за языком. К тому же ярость битвы в ней еще не утихла, и она могла расколоть меня как яйцо одним пальцем. Она только что расправилась с врагами и была не в настроении болтать. В отличие от старших магов, Эва до сих пор волновалась о простых смертных, хотя это и не мешало ей исполнять свой долг. Я испытал мимолетное сожаление о том, что потерял, но лишь на мгновение.